Сиддхартха любовался ее красотой, и сердце его смеялось. Когда паланкин был уже близко, он склонился в глубоком поклоне и, выпрямляясь, заглянул в белоснежно прекрасное лицо. Мгновение читал в умных глазах под высокими дугами бровей, вдохнул неведомый аромат. С улыбкой кивнула красавица ему в ответ. Мгновение, и она исчезла в саду, а за нею и вся челядь. «Вот так вхожу я в этот город, — думал Сиддхартха, — под благим знаком». Его тянуло немедля войти в сад. Но он опамятовался и лишь теперь осознал, как смотрели на него челядинцы у входа, как презрительно, как недоверчиво, как враждебно. «Я пока еще самана, — думал он, — пока еще аскет и попрошайка. Нельзя мне оставаться таким. Нельзя таким войти в сад». И он рассмеялся. Первого же встречного спросил он о роще и об имени женщины, и узнал, что это сад Камалы, знаменитой куртизанки, и что кроме рощи у нее есть дом в городе. Камала лотосная. Одно из имен Лакшми. Засим Сиддхартха вошел в город. Теперь у него была цель. Преследуя эту цель, он позволил городу поглотить себя, плыл в потоке улиц, останавливался на площадях, отдыхал на каменных ступенях у реки. К вечеру он сдружился с неким подручным цирюльника, которого видел за работой под сенью арки, а потом встретил за молитвою в храме Вишну и рассказал ему историю о Вишну и Лакшми. Вишну — один из высших богов индуистской мифологии, имевший уже 9 земных перевоплощений, прежде всего в Раму и Кришну. Вместе с Брахмой и Шивой составляет божественную триаду. Супруг Лакшми — имеет много других имен, в том числе Говинда, пастырь, и Васудева. Лакшми, супруга Вишну, богиня счастья и красоты, нередко изображается сидящей у ног Вишну. Заночевал он возле лодок у реки, а рано утром, прежде чем в цирюльню явились первые клиенты, новый знакомец сбрил ему бороду, постриг волосы, причесал их и умастил благовонным маслом. Потом Сиддхартха омылся в реке. Когда же перевалило за полдень, и красавица Камала отправилась в паланкине в свой сад, у входа стоял Сиддхартха, он поклонился, и куртизанка ответила поклоном. А тому челядинцу, что был последним в процессии, он сделал знак подойти ближе и попросил доложить госпоже, что молодой брахман желает поговорить с нею. Через некоторое время слуга вернулся, пригласил ожидающего войти, молча проводил его в павильон, где на диване возлежала Камала, и оставил их наедине. «Не ты ли вчера стоял у входа и приветствовал меня?» — спросила Камала. «Да, я еще вчера видел тебя и приветствовал. Но ведь вчера ты был с бородой, с длинными волосами и с пылью в волосах. А ты наблюдательна и все разглядела. Ты видела Сиддхартху, сына брахмана, который покинул родные края, чтобы стать подвижником саманы? И 3 года был им. Теперь же я оставил эту стезю и пришел сюда, в город, и первая, кто встретилась мне под его стенами, была ты. Чтобы высказать это, я и пришел к тебе, о Камала. Ты первая женщина, с которой Сиддхартха говорит, не потупляя взоры. И никогда более я не опущу глаз, встретив красивую женщину». Камала улыбнулась, играя веером из павлиньих перьев, и спросила: «В самом ли деле Сиддхартха пришел ко мне только чтобы это высказать?» «Да, чтобы это высказать и поблагодарить тебя за то, что ты так прекрасна. И если ты не против, я хотел бы просить тебя, стань моей подругой и наставницей, ибо я ничего пока не знаю об искусстве, в котором ты достигла мастерства». Громко рассмеялась Камала. «Никогда до сих пор не бывало, друг мой, чтобы Самана из лесу пришел ко мне и желал учиться у меня. Никогда до сих пор не бывало, чтобы пришел ко мне Самана длинноволосый в старой дырявой повязке на бедрах. Много юношей приходят ко мне. Есть среди них и сыновья брахманов, но приходят они в красивых одеждах, изящных сандалиях, с благовониями в волосах и с деньгами в кошельке. Вот, о Самана, каковы юноши, что приходят ко мне». И молвил Сиддхартха: «Я уже начинаю учиться у тебя. И вчера тоже кое-чему научился. Я уже сбрил бороду, причесал волосы, умастил их благовонным маслом. Лишь малого недостает мне, о прелестнейшее, красивых одежд, изящных сандалий, денег в кошельке. Знай же, Сиддхартха брался за куда более трудные дела, чем эти пустяки, и добивался успеха. Так разве не добьюсь я того, что задумал вчера? Стать твоим другом и познать от тебя радости любви. Ты увидишь, я прилежный ученик, Камала. Я постигал куда более трудные, нежели то, чему будешь учить меня ты. Итак, Сиддхартха такой, каков он есть, с благовониями в волосах, но без одежды, без сандалий, без денег. Не удовлетворяет тебя?» Смеясь, воскликнула Камала: «Нет, дорогой мой, пока не удовлетворяет. Ему необходима одежда, нарядная одежда, и сандалии, нарядные сандалии, и много денег в кошельке, и подарки для Камалы. Ну, теперь ты понял, Самана из леса? Теперь запомнил?» «Конечно, запомнил, — вскричал Сиддхартха. — Как же не запомнить то, что произносят такие уста? Твои уста, Камала, как свежая смоква, и мои уста алые и свежие под стать твоим, вот увидишь. Но скажи, красавица Камала, неужели ты совсем не боишься лесного Саманы, что пришел учиться любви?»